Второе. Редко упоминаемые, дискуссионные и прямо вымышленные боги. К сожалению, все тексты, в которых упоминаются славянские боги, были созданы уже в христианское время. Это неизбежно порождало множественные описки, неточности. Свою лепту внесли средневековые летописцы и хронисты, любители древностей эпохи Возрождения, когда славянских богов особенно активно стали соотносить с античными. Впрочем, это имело место и раньше, так как древнерусским книжникам были известны некоторые древнегреческие мифы. Неправильно прочитав летописные фразы «Ус Злат», «Сим и Регал», кабинетные мифологи XVI-XVIII веков создали богов Услада, Зимстерла, якобы стирающего зиму, и других. Иногда любители-исследователи не останавливались на толкованиях древних имен, но и прибегали к прямым фальсификациям. Многие божества были созданы Андреасом Готлибом Машем, 1771, немецким теологом, который изучал так называемых идолов Прилвица, принимая их за подлинные славянские изваяния, но которые в настоящее время признаны подделками XVI века. Цислбог, Ипобог и другие. В том же XVI столетии чешский писатель Вацлав Гаек, пытаясь воссоздать верования языческих предков, как считается, выдумал богинь Красину, Красопани и Климбу. После смерти у Вацлава Гаека появились подражатели. Целая плеяда чешских литераторов 17-18 веков. Павел Странский, Ян Стржедовский, Юрай Папанек, которые сами добавили следующие божества: Часонь, Ясонь, Ладонь, Зелонь, Живина, Ножина, Хладолет. Впрочем, в некоторых из перечисленных имен угадываются отзвуки реальных теонимов: Ладо, Зелу, Меркурий, Жива, Гладолет, Сатурн. Собственно, научный подход к славянской мифологии, базирующийся на кропотливом изучении первоисточников, сравнительно историческом языкознании, археологии, сильно сократил списки славянских богов. Некоторые исследователи даже заговорили о том, что единственным достоверным богом в языческую эпоху был Перун, и тот был заимствован у скандинавов и балтов. С другой стороны, желание представить славянский пантеон не хуже эллинского, германского или индуистского породило новую волну фальсификаций в XIX-XX веках. К разряду откровенно вымышленных божеств можно отнести Дану, якобы речную богиню, а также божества, упоминаемые в так называемой «Веде славян» Стефана Верковича, например, Ведну, Снигну, Вишну. Иногда дилетанты вычитывали имена якобы славянских богов в самых разных источниках, в том числе в латинских надписях. Так, богиня Гела или Хела, впервые возникшая в книге Андреаса Маша, описывающая прилвицких идолов, получила свое подтверждение как раз именно благодаря подобной ошибке, сделанной Егором Классеном. Особое место принадлежит божествам, встречаемым в виде приписок XIX века в латинско-чешском словаре «Mater Verborum», например, «Сытеврату», «Летнице». Одни ученые считают, что все они были придуманы Вацлавом Ганкой. Другие признают, что некоторые из божеств все же могли иметь корни в реальном славянском фольклоре. В середине 20 века белоэмигрантом Юрием Миролюбовым на основе своих дилетантских и антинаучных реконструкций арийского прошлого славян была сфабрикована так называемая «Влесова книга». В ней автор упомянул не только известных из исторических источников и этнографической литературы славянских богов вроде «Триглава», «Дождь Бога», но и того же пресловутого цисл Бога, исправленного на числа Бога, а также совершенно несуразных Травича, Вышня, Крышня, Матерь Сва, корову Земон, праотца Ория, вождя Богу Мира и так далее. Юрием Миролюбовым были выдуманы в дополнение к реальным Нави, Правде и самого обычного слова Явь, никогда не существовавшие Правь и Явь. Не отстают ныне от предшественников некоторые современные язычники, продолжая пополнять славянский Олимп новыми фантомами. Причем сейчас все более заметна другая тенденция – стремление использовать чаще признанные исследователями имена, но зачастую наполняя каждый образ новым, часто произвольным содержанием. Далее приводится перечень некоторых спорных, а также откровенно выдуманных богов с необходимыми пояснениями. Альжбета. Чешская богиня, упоминаемая в конце 17 века, якобы помогающая в родах. Ей, как каменной бабе, жертвовали зерно, венки, повязки, деньги. Упавшая звезда означала принятие подношения. Баган. Бог домашней скотины у белорусов, согласно опросным листам 20-х годов 20 века. Весна. Предполагаемая богиня весны у южных славян. Гводевин, Гводен и Тур – божества, которым якобы поклонялись лютичи в X веке. Гела, Хела – якобы славянская владычица подземного мира. Имя ее встречается еще в статье Мартина Аренда 1819 года. Хела объявлялась Арендтом, грозной скандинаво-славянской богиней, которой поклонялись в Ретре. У Хелы якобы спрашивали совета перед опасными предприятиями. Позже имя Гела латинскими буквами было вычитано Егором Классеном на античной камее. Известен также персонаж Гела Суккуб из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Гинбог. Якобы славянский бог гибели. Еще одно прочтение имени Гела – по Егору Классену. Дана. Выдуманная богиня воды, предложенная Николаем Костомаровым. Популярный образ в неоязыческой среде. В сети даже можно обнаружить миф о Дане, которая своими золотыми волосами заманивает в море царевича, а потом живет с ним. Земон. Божественная корова. Якобы олицетворение богини-матери сырой земли у славян. Персонаж был, по всей видимости, сочинен Юрием Миролюбовым. Наряду с другим фантомом, козой Седунь, упоминается в так называемой Велесовой книге. Обе подложные мифологические фигуры, очевидно, созданы по аналогии со скандинавской коровой Аудумлой и козой Хейдрун. Тем не менее, образ священной коровы, стоящей у истоков мира, был известен славянам. Так Михаил Сериков приводит народный заговор. «Стоит коровушка горою, бежит молочко рекою, по пенью и по коренью, и по светлому по каменью. Так бы бежало молоко». С этим представлением, по мнению исследователя, можно сопоставить сербский эсхатологический миф о держащих землю четырех быках – черном на западе, сивом на юге, белом на севере и красном на востоке. Животные стоят в желтой воде, которую пьют, но когда быки от старости ослабеют, то у них подкосятся ноги, земля треснет и случится всемирный потоп. Кигала. Согласно хронике Вацлава Гаека, 16 век, чешская богиня, якобы передающая волю небожителей людям. Известна речь княгини Банки с упоминанием Кигалы. Боги небесные и подземные, боги водяные и воздушные, и те, что приходят с четырех сторон света, удостоили меня через богиню Кигалу такого решения. Климба. Чешская богиня с неизвестными функциями. В хронике Вацлава Гаека, XVI век. Возможно, богиня огня и загробного мира. Клювина. Чешская богиня войны по Гаммершмидту, XVII век. Ей якобы поклонялся князь Вехослав из Клатова. Богине было воздвигнуто святилище с серебряным идолом-оракулом. Коляда. Олицетворение новогоднего цикла и фигура в народных обрядах, интерпретируемая Александром Афанасьевым как богиня. Вероятно, все-таки ее происхождение от латинского слова «календы». Красотина, красопани, малоизвестная чешская богиня, особо почитавшаяся княгиней Людмилой и отождествлявшаяся с Дзидзелией и античной Венерой в хронике Вацлава Гаека XVI века. Кросина. Чешская богиня из золота в человеческом обличье, которую женщины молили о дожде. Известна из хроники Вацлава Гаека XVI век. Купало. Божество, созданное средневековыми хронистами на основе названия праздника Купальской ночи. Впрочем, не исключено наличие такого персонажа в качестве карнавальной маски, божественного эпитета, ипостаси божества, либо локального родоплеменного природного духа. Матерь Сва. Птица-молния, якобы олицетворение славы, упоминается в Влесовой книге 63 раза, чаще, чем любое другое божество. Вероятно, сконструировано Юрием Миролюбовым по образцу книжных с 15 века Гамаюна, Финиста, Стратима, Сирина и Алконоста, не имеющих корней в реальной славянской древности и заимствованных в основном у южных и восточных соседей. Тем не менее, образы чудесных орлов, воронов, соколов, лебедей и других птиц были известны славянам. Например, в русских сказках упоминается Ногай-птица. В белорусском фольклоре сохранились легенды о птичьем царе Куке. Известен образ царевны-лебеди. В сказках летописная лыбедь, сестра Кия. Кроме того, птичий облик имели навьи, духи умерших. В массовой культуре образ чудесных птиц и дев стал довольно популярен. Например, они являются главными героинями романа в стиле славянского фэнтези Василия Ракши «Песни радости, песни печали» 2023 года. Пушет. Согласно лужицким историкам XVIII века Абрахаму Френцелю и Кристиану Кнауту, бог бузины у славян. Пюстерих. Вымышленный в XVIII веке бог проницательности, от слова «быстрый», огня у славян и германцев. Родомысл. По Григорию Глинке, начало XIX века, божество славян-варяжских, покровитель законов, податель благих советов, мудрости, красных и умных речей. При начатии градских совещаний или сходок, относящихся к благоденствию града или отвращению угрожающей общей напасти, ему молились, принося жертвы. При всяком важном предприятии, требующем мудрости, Родомысл был призываем. Сие божество имело в городах при Варяжском море свои храмы. Истукан его представлял человека в размышлении, упершего в лоб указательным перстом правой руки, в левой же руке щит с копьем. Сие божество кажется быть то же, что у цельтов Биддер, бог мудрости и красноречия. Свитибор, Зуттибор, Святобор. Священный лес. Божество, упоминаемое Абрахамом Френцелем. 18 век. Суэнтебек. Виттелубе. Радигаст. Славянские боги, изваяния которых были вновь воздвигнуты славянами после смерти Карла Великого, согласно страстям мучеников Эпсторфа, 15 век. Исследователи объясняют первое имя как священный бык или, что менее вероятно, святой вид. Световид? Виттелуби, вероятно, принят автором страстей за имя божества из-за появления местного названия Вьетлюбе рядом с местным именем Радигаст, оба в районе Гадебуш. Чур, щур, пращур. Якобы русский бог границ, эквивалент римского терминуса. На самом деле обозначение родового духа-покровителя, аналогичного римскому гению. Отсюда наше выражение «чур меня», в смысле «чур защити меня», по заветам пращуров, ас-ри. Полностью выдуманное божество с собачьей головой, якобы воспринятый славянами ас-бальдури, то есть бог Бальдр. Берстук. Якобы грозное лесное божество, почитавшееся верховными жрецами в ретре в виде козла. Гештраб. Якобы славянское божество, почитавшееся в Ромове, прусском святилище. Возможно, в виде ворона, одного из спутников скандинавского Одина. Гилбог. Гильбог. Почитался в ретре. Единственное неполное изображение этого бога представляет собой верхнюю часть обнаженного человеческого тела, прикрытого фартуком, с головой быка. В согнутой руке – дополнительная деталь. Гуди. Гуди. Якобы одно из лесных божеств в виде пасущегося оленя. Зиба. Зибог. Сиба. Возможно, искаженное имя западнославянской богини Сивы или лужицкой Дзивы, Дзивицы. Зибог. Якобы мужская ипостась Зибы. Польский бог Живе, муж Живы. Ипобог. Выдуманное славянское божество приапического типа от глагола, обозначающего процесс совокупления. Изображалась с лучами и двумя рогами на голове и с орудиями для ловли зверей на спине, якобы бог охоты. Каревит. Доброе божество, якобы почитавшееся в ретре, имело на голове два человеческих лика, при этом на груди у каревита выступала голова быка, в нижней части живота голова петуха. Имя каревит близко по форме именам богов вроде Поревита, Поринута, Ругевита и тому подобных. Петух – атрибут Перуна, возможно, неверно записанное имя Поревита. Описание идола также напоминает Радигаста. Крикко – прусское божество полей и их процветания, приписываемое славянам. Маровит – главное божество и дух с львиной головой, якобы почитавшееся в ретре. Изваяние не имело конечностей. Остатки рук были покрыты крупными чешуйками или перьями. На туловище – платье из цветов. По мнению Андреаса Маша, божество, подобное Маре, то есть насылающее страшные сны, душащее во сне. Мизисла. И Зикса, Сикса. Якобы добрые и грозные божества. Мизисла, возможно, искаженное славянское имя Милица. Имя Зиксы, лесного духа, не поддается интерпретации или было произведено из западноевропейского названия природных духов Никсов. Зикса имела вид быка с человеческим лицом. Мита. Выдуманное якобы грозное божество, которому поклонялись в ретре, было изображено в виде лежащей собаки в ошейнике. Немиса. Один из идолов Прилвица. По всей видимости, выдуманное славянское божество, представляющее собой искажение имени греческой богини возмездия Немезиды. Опора. Якобы ретринское божество осени, подобно античному гению осени, изображенному на арке Септимия Севера, 203 год нашей эры, выступает в виде обнаженного юноши с овощами, листвой и птицами, птичьими крыльями. Возможно, за имя божества было принято славянское слово «пора», в смысле «пора осени». Перкунуст, Швайкстикс, вода. Искаженные имена балтских богов Перкунаса, Звайстикса и германского Водана. Пия. Пя. Грозное божество в виде разъяренного льва, якобы почитаемое в Ретре. Андреас Маш считал его злым духом, вызывающим страх, аналогичным Церне богу. Разива. Рацивия Великая. Вымышленная богиня, якобы почитавшаяся в Ретре, изображалась в виде обнаженной или одетой женщины с грудями, обвитыми змеями, иногда с головой грифа и факелом, символом жизни, в руках. Тара. Таран. Якобы славянский бог, соответствующий кельтскому Доннеру и скандинавскому Тору, которому молились в Ретре. Представлялся в виде обнаженного мужчины со стрелой. Урий. Юрий. Также представленный в виде жертвенной чаши. Возможно, искаженное имя Юрия. Хировит. Доброе божество, якобы почитавшееся в Ретре. Его изображение отличалось от других прилвицких идолов тем, что ноги божества были соединены в виде кольца. Божество в одеянии выглядело моложаво и имело на голове 4 рога. На груди – талисман по форме, напоминающий монету. Цернебокг. Цернобог. Божество в виде сидящего на задних лапах льва, якобы злой славянский чернобог. Цыбог. Вероятнее всего, искаженное имя аугсбургской богини Зисы. Изображение в виде хорошо отделанного женского лица с вьющимися волосами. Цислбог. Числобог. Выдуманное божество лунарного типа. Шибач. Цибас. Вымышленный бог, будто бы почитавшийся в Ретре. Представлял собой обнаженную фигуру с собачьей головой, с висящими ушами и обвитым змеей туловищем. Интересно, что подобным уродливым образом европейцы часто изображали на своих гравюрах летописных восточнославянских богов. Например, в диссертации Михаэля ван Опенбуша из Амстердама, 1660-й, имелась гравюра, на которой изваяния русским языческим богам были нарисованы в виде монстров со смесью человеческих и звериных черт. Перун с женской грудью и собачьей головой, Хорс тоже и вдобавок с длинными висящими, как у собаки, ушами. Стриб просто в виде головы чудовища. Ютрбог. Ютребог. Несомненно, реальный ютробог, представленный лишь в виде жертвенной чаши. На дне чаши была изображена бородатая голова, а также выбито название якобы места поклонения.